Несмотря на неудачу обхода правого фланга добровольцев, красные продолжали держаться, так что Корнилову пришлось втянуть в бой последний резерв. Лежа в цепи, Глеб не переставал думать о Наташе. Неужели действительно она питает ко мне какое-нибудь чувство? А ну как Коля прав, я упущу свое счастье? Нет, как мне страшно получить отказ и тогда уж совсем ее потерять, все же я испытаю свое счастье. Только когда? Не теперь же? Да и смешно будет, если я в этой обстановке брякну предложение, ведь мы сейчас почти приговорены к смерти. По правде сказать, так не таясь от самого себя, надежды на благополучный исход нашего дела почти нет. А если наш поход увенчается успехом, то сколько шансов за то, что я буду убит или искалечен, хотя бы даже в этом бою. Ишь ты, как пули свистят. В самом деле, вокруг залегших добровольцев ежесекундно шлепались пули, взбивая фонтаны грязи и запевая свою тоскливую песню после рикошета. «Цепь, встать!» — раздалась команда. «Цепь, вперед!» Поднявшись с земли, добровольцы двинулись вперед. Представляя собой хорошую цель для противника, они несли серьезные потери и торопились поскорее дойти до штыков. «Ура!» — крикнул командир роты, выбегая вперед. «Ура!» — раздалось по всему фронту, и с винтовками наперевес добровольцы бросились навстречу неприятелю. «Взз-взз-взз!» — взвизгивали пули. «А как это странно!» — думал Глеб, продолжая бежать. «Вот сейчас я полон сил, рассуждаю, думаю, люблю, страдаю, и каждую секунду все это может прекратиться, оборваться, и я во мгновение ока могу перенестись в другой мир, а может быть и вовсе перестать существовать. Стоит только одной из кучи пуль, что пролетают сейчас рядом со мной, пролететь немножко правее или левее, выше или ниже, и все кончено. А что? Вдруг, — подумал он, — очень была бы огорчена Наташа мою смертью». И тут его рассуждения были прерваны взрывом упавшего совсем рядом снаряда. «Вот он, конец!» — промелькнуло в его сознании. Все закрутилось, завертелось перед ним и померкло. Сознание оставило его, и он навзничь упал на землю. «Взводный командир убит!» — передавали по рядам моряков, лишившихся своего командира в самый критический момент. Цепи все так же двигались вперед, и вскоре смолкшая оружейная трескотня давала знать о начавшемся рукопашном бое. Между тем, лежавший неподвижно, Глеб открыл глаза. «Что за странность?» — подумал он. «Почему я спал под открытым небом?» Но головная боль и доносившиеся крики «Ура!» вскоре заставили его вспомнить все. «Слава богу, я не убит, но, вероятно, тяжело ранен. Только куда?» — со страхом попробовал он шевельнуть руками и ногами. «Нет, руки и ноги целы, значит, в грудь или в живот?» И все еще не рискуя подняться, он начал ощупывать себя. Не обнаружив нигде крови, он осторожно встал. «Нет, я не ранен», — обрадовался он. «Вероятно, контужен, потому-то и голова болит». С трудом поднявшись на ноги, он огляделся по сторонам. Слева, справа, впереди и сзади него были разбросаны тела людей. Некоторые из них шевелились и стонали, другие же оставались неподвижны. Взглянув туда, где только что происходил рукопашный бой, Глеб увидел поднятый над зданием станции трехцветный флаг. Стрельба и крики еще доносились из поселка, окружавшего станцию. Шум заметно стихал. «Слава богу! И на этот раз победа за нами!» — подумал Глеб, ковыляя вперед и обходя валявшиеся трупы. Появление Глеба среди его взвода вызвало бурную радость. Возбужденные только что блестяще законченным боем, моряки окружили его и наперебой высказывали свой восторг. «Спасибо вам!» — улыбнулся он. «Я-то жив, слава богу! А нет ли во взводе действительно раненых или убитых?» «Четверых не хватает», — отвечали ему. «Красовский ранен в ногу, Ордынский в грудь, Гогинский и Шнекенбург убиты в штыковом бою». В этот день, несмотря на то, что станица была занята прочно, никто не расходился по квартирам, и раненые остались лежать на подводах. Когда наступила ночь, Корнилов свернул с полотна железной дороги и повел свои полки к переправе через широкую реку Лабу, а затем, свернув еще раз, начал переправу через Кубань, угрожая Екатеринодару с противоположной стороны. В 18 верстах от Екатеринодара, в расположенной на берегу Кубани богатой станице Елизаветинской, остановился и разместился по квартирам обоз. Переправа через Кубань протекала очень медленно, на единственном жизненьком пароме. Все строевые части, переправившись в первую очередь и пройдя через Елизаветинскую, уже подходили к Екатеринодару, тогда как рота, в которой находились моряки, прикрывала переправу. Паром курсировал всю ночь. Скрип колес, ржание лошадей и ругань ямщиков до утра неслись от реки. Когда рассвело, Глеб увидал, что еще много подвод неподвижно стоят на берегу, ожидая своей очереди. «Плохо дело», — подходя к нему, обратился Кудинов. «Этак мы опоздать можем к взятию Екатеринодара. Не беспокойтесь, Кудиныч, работы и нам хватит». «А вы не думаете, что напуганные нашим неизменным успехом красные оставят город без сопротивления?» «Нет, Кудиныч, в это я не верю, потому что слишком много всевозможных комиссаров окажутся отрезанными от севера и рано или поздно попадут на виселицу. Я уверен, что они напрягут все силы, чтобы отстоять Екатеринодар». Время шло в томительном бездействии. Глеб чувствовал, что сейчас решается судьба всей маленькой армии, а следовательно и его, и Коли, и Наташи. «Скорей бы туда, в бой, чтобы самому видеть, на что можно надеяться». Наконец, во втором часу дня обоз закончил свою переправу. Следом за ним двинулась к реке и рота. «Все ли переправились? Господа взводные командиры, проверьте свои взводы!» — приказал Дукаров. «Первый взвод весь! Второй весь! Третий, четвертый весь!» — последовали ответы. «Рубите канат!» — приказал он. Течение подхватило паром и понесло, прижимая к противоположному берегу. Отдохнувшие во время переправы люди бодро зашагали к Елизаветинской. На большой площади возле церкви стояли походные кухни. Подкрепив силы горячим борщом, провожаемая пожеланиями раненых и жителей станицы, рота двинулась к Екатеринодару. У одной из хат Глеб увидел распоряженную повозку брата и оседланную Машку. «Верно, Наташа куда-нибудь собирается», — подумал он. В это время дверь хаты отворилась, и на пороге появилась она сама. Отделившись от роты, Глеб подошел к ней. «К Екатеринодару?» — спросила Наташа, пожимая его руку. «Да, спешим на помощь нашим. Храни вас Бог и пошли удачу. Смотрите, для нас с Николаем Николаевичем квартиру получше займите», — смеялась она, махая ему рукой. Быстро шагали добровольцы, торопясь на поддержку своим. Но как они не спешили, к окраине города подошли лишь когда совсем уже стемнело. «Плохо дело», — подумал Глеб, убедившись, что до сих пор, кроме городских предместий, занять ничего не удалось. «Что-то будет», — размышлял он. «Занять город с налета одним ударом — это я понимаю. Это бы мы осилили. Но вести осаду... Нет, здесь мы не справимся. Уж слишком велики ресурсы красных и слишком мало нас». Встретивший роту офицер связи повел ее какими-то кривыми улицами к месту расположения остальных частей. По дороге то и дело попадались раненые, ковылявшие в тыл и своими стонами надрывавшие сердце. На одной из улиц рота остановилась, и Дукаров отправился за приказаниями, тогда как добровольцы окружили какую-то телегу и, сняв шапки, тихо беседовали. Заинтересовавшись, к ним подошел и Глеб. «В чем дело, господа?» «Неженцев. Полковник Неженцев убит. Здесь, на телеге, тело его», — отвечал кто-то из толпы подавленным голосом. Неженцев был первым командиром Корниловского полка. Обожаемый подчиненными и горячо любимый самим Корниловым, он был душой полка. Смерть его не могла не отразиться на боеспособности всех частей, что отлично понимал Глеб, и сердце его болезненно сжалось. «Нехорошо», — подумал он. За Неженцевым полк готов был и в огонь и в воду. Кто же заменит его? Между тем, вернувшийся Дукаров повел роту к околице. Дойдя до последних строений, он начал пропускать своих людей по одному через широкое пустое пространство к чуть черневшему на середине большому зданию. «Мы сейчас должны занять вон тот дом с прилегающим к нему садом. Это водочный завод», — пояснил он собравшимся командиром взводов. «Днем через это поле и муха не пролетит, так интенсивно обстреливают его пулеметы, так что нам придется просидеть по крайней мере до следующей ночи. Задача же наша состоит в том, чтобы не позволить большевикам выйти из города и обойти наш левый фланг». Когда вся рота, пользуясь темнотой, перебежала поле и собралась у назначенного места, Дукаров отправил вторую полуроту под командой Глеба занять край сада, где еще большевиками были вырыты отличные окопы. Первую расположил вдоль кирпичной стены здания в резерве. Осмотрев свой участок, Глеб разместил людей в окопах и выбрал места для пулеметов. «Дело дрянь», — думал он. «Защищать такую длинную линию таким малым числом людей прямо немыслимо. Не дай бог допустить красных до штыков. Числом задавят».